Дем Михайлов. Книга третья. Наследие некроманта. Прошли столетия с тех пор, как отгремели чудовищные войны магов, и половина континента превратилась в покрытую пеплом пустошь, непригодную для жизни. Некогда великолепные города теперь лежат в руинах, населенных чудовищами и нежитью, настолько опасными, что пришлось возвести пограничную стену, дабы оградить мирных жителей от смертельной угрозы. Так появились дикие земли. События набирают обороты и, подобно катящемуся под уклон каменному жернову, мчатся вперед. Армия озлобленных шурдов, считающих себя истинными хозяевами диких земель. Отряд несокрушимых нергалов во главе с верным псом повелителя. Огромные чудовища сгархи, полчища нежити. Всем им суждено встретиться под стенами поселения Корисаван-Исир. Сумеет ли горстка уставших от вечной борьбы за выживание людей и гномов дать врагам достойный отпор? Устоят ли стены крепости надежды перед натиском превосходящих сил? Кто знает? Ясно лишь одно. Поселение будет сражаться до последней капли крови.